Глава 24. Маршал Коул еще раз взглянул в зеркало заднего вида. Ничего особенного, как и все это время с тех пор, как они выехали из мотеля. Он бы уж заметил. Ведь он поглядывал в зеркало каждые 10 секунд, не меньше. Он катил по трассе 82, направляясь на юго-восток. Хотя он уже не помнил, когда в последний раз был дома. Дорогу он помнил хорошо. Заправится он в Якиме, последнем более или менее крупном городе, по пути следования в бог знает сколько миль. Потом срежет порядочный кусок, свернув на трассу 84 в северо-восточном углу штата Орегон, а оттуда рукой подать до Айдахо, его юго-восточной части, что возле границ Вайоминга и Юты. Там можно переметнуться на трассу 30, и двумя однополосными дорогами он доберется до Грейса, городка, обозначенного одним лишь врытым в землю 4-футовым столбом с надписью. Так было, когда он покидал Грейс, и, надо думать, ничего не изменилось. Сейчас, однако, он чувствовал нужду куда более неотложную. Бензин в баке кончался, а кроме того, ему срочно требовалось опростаться, опорожнить кишечник. По утрам желудок его действовал как часы, даже и чашки кофе не требовалось, чтобы внутри все забурлило. Это у них семейное. У его отца был такой же нервный кишечник. Да и у братьев тоже. По утрам они первым делом бросались читать спортивную страничку, а потом в туалет. Но эта чертова кукла, горничная, своим стуком в дверь, сбила его с ритма, и он уехал, так и не просравшись. Теперь ему захотелось этого с удвоенной силой. Он морщился и ерзал на сиденье. Верхнюю часть живота сводила спазмами. Коул собирался мотануть из Вашингтона сразу же, как только в новостях мелькнуло лицо того человека. Но он к тому времени успел прикончить 10 бутылок пива и вообще плохо видел в темноте. Не то по нервности, не то из-за стигматизма и еще какой-то хреновины, о которой говорил глазник в Костко. Дескать, из-за нее он все начинает видеть, как в тумане. По ночам фонари и фары машин расплываются у него перед глазами. Текут конфетной жижей. Ему бывает трудно следить за дорогой. А рисковать, что его засекут как нарушителя, он не может. Стоит попасть в компьютер, и крышка. Упрячут за решетку. А там явится какой-нибудь хрен с документом таким, что не подкопаешься, и поминай, как звали. Сотрут тебя из компьютера, словно и не было такого никогда, словно и не жил на белом свете. Андреа Блески спала, задрав голову на подголовник. Глаза закрыты, рот открыт. В салоне пахло пивом и ногами. Ее белые шлепки смердели. Кинуть бы их в окошко. Коул крутил настройку, беспрестанно ловя то одну, то другую станцию, и замер, услышав что-то похожее на новости, но это был всего лишь прогноз погоды. Сказано — дождь, а столоп-то эдакий. Так чего так долго трепаться? Кому это интересно? Как он будет следить за Маринером в Грейсе? В последний его приезд ни у одного из братьев кабельного не оказалось, и он сомневался, что местная газетенка за это время как-то выправилась. Освещала она только матчи местных команд. Хотя так ли уж важно, сколько очков принес команде колледжа какой-нибудь Джонни на чемпионате этого захолустья. Вдали показался оранжевый на синем шар автостанции. Вовремя, ничего не скажешь. Спазмы в животе стали совсем уж нестерпимыми. Слава хренову Господу и сыну его! Он свернул на выезд, дождался сигнала светофора и, газанув, махнул через развилку. Похоже, знак автостанции запустил все его внутренние механизмы, как зажженная лампочка запускает выделение слюны у собаки Павлова. В животе так забурлило, что результата ждать, видно, не придется. Он подъехал под навес к колонкам автозаправки и ткнул Блески кулаком в запрокинутое горло. «Просыпайся!» Она икнула, словно в рот ей залетела муха. Села, откашлившись. От выпитого пива ее, очевидно, мутило. «Чего тебе?» — досадливо сказала она. Он вытащил из кармана валявшейся на сиденье куртки пачку денег и протянул ей 20-долларовую бумажку. «Залей бак и купи чего-нибудь пожрать, а мне не втерпешь». Блески огляделась. «Не хочу я есть в этой забегаловке, маршал. Почему бы не потратить немного денег, если у тебя от них карман лопается? Сходили бы в ресторан раз в жизни, что ли?» А вообще, как это ты раздобыл такую кучу денег? Тебя не касается. А здесь мы просто перекусим. И возьми для меня молока. С животом черти что делается. Эта горничная тебя так напугала, что у тебя кишки дрожат. Он подпихнул ее к дверце, кинув ей на колени $20. Болтать ему было не досуг. «Делай, что велел». Блески смяла купюру и, распахнув дверцу, сильно ею хлопнула. «Идиот несчастный». Следом за ней Коул пересек щебеночно-асфальтовую площадку перед маленьким магазинчиком. Она толкнула стеклянную дверь и отпустила ее за собой, чуть не сбив его с ног, отчего он ткнулся ей в затылок. Вид у служителя был как у подростка в пубертатном периоде. Из-под форменной шапочки торчали оранжевые, как шар на дороге, вихры волос. Лицо все в прыщах, верхнюю губу украшал розоватый пушок усиков. «Туалет где?» — бросил Коул. «Через заднюю дверь сбоку». Парень нырнул под прилавок и передал Коулу ключ с привязанной к нему гигантской деревянной биркой. «А то клиенты забывают вернуть», — пояснил он. Обойдя Блески, Коул схватил с полки газету и бросился назад через стеклянную дверь. «Она заплатит», — уронил он. «И еще 6 бутылок Буда прикупи». Блески показала ему фигу и оперлась на прилавок, чувствуя, как подступает тошнота. Парень надвинул свою шапку низко на лоб. Но даже и так было видно, что он пялится на ее груди, а вернее соски. Обдуваемые кондиционером, они стали проглядывать сквозь футболку. Она легонько хлопнула его по щеке, и он быстро отвел взгляд. «У какого вы насоса?» — спросил он, уставившись теперь на клавиатуру кассового компьютера и занося над ней руку. Его щеки по розовости сравнялись с усами. «Там других машин что-то не видно». Парень опять зыркнул на ее соски. «Насосов 3. Обычный, безиндикаторный и для высшего сорта. Каким сосать желаете?» «Это смотря кто сосать будет». Блески перегнулась через прилавок. «Я-то всегда стараюсь сосать высший сорт. Но вот беда. Мне-то не всегда подобное достается. Так что кто этим заниматься будет? Вы или я?» Лицо парня полыхнуло алым, подобно сигналу светофора. «У нас самообслуживание», — буркнул он. Чем немало позабавил Блески. «Жаль. Лицо у вас такое, что сразу видно. Сосете классно». И, вильнув бедром, она достала из кармана и вручила ему $20. «Сколько вам?» Она сунула в рот кончик пальца. «На полную катушку», — сказала она. И заглотала палец по самое основание. Парень чуть не поперхнулся. «Я не пробиваю $20. Подожду, пока заправитесь», — пробормотал он. Пройдясь между полок, она взяла упаковку с 6 бутылками пива, коробку донатов, пакетик картофельных чипсов, литровую бутыль кока-колы и вывалила все это на прилавок. «И еще достань-ка мне пачку Мальборо», — сказала она. Она пошла к выходу, потом, улыбнувшись какой-то мысли, оглянулась и, сделав шаг назад, приподняла футболку, обнажив груди. «Хорошо здесь. Прохладно», — сказала она, обмахиваясь. «Благодать». Коул влетел в кабинку. Он не стал возиться с целлофановыми обертками для стульчика, а поспешил спустить штаны, пока не поздно. Он сел и стал листать газету, приговаривая: «Бред собачий! Бред собачий!» Он так и не выяснил, выиграл Маринер или проиграл. Увидев мелькнувшее на экране лицо того блондина, он слишком разнервничался и мог только одно — кружить по комнате. Лишь после дополнительных 4 бутылок он смог взять себя в руки. Он, Коул, конечно, в университетах не обучался, разве что школу кончил, и однако парень этот с самого начала ему не понравился. Очень ему не по вкусу все это пришлось. Боязно было до чертиков. Нюх у него на такие вещи, чуял он неладное. Но Кинг-то его и слушать не хотел. Заявил, что Коул дерьмо, а он мозг всей операции, отвечает за все. И что теперь? Кто оказался дерьмом, если не Ларри? Да он с самого начала все портил. Невезучий он был, невезучий, и все тут. За что не брался? Все шло наперекосяк. Язык подвешен, а посмотреть так простой неудачник. Ну вот и шлепнули сукиного сына, а он, Коул, пока жив-здоров. Кинг отправится в яму в сырой земле, в то время как Коул отправится домой. Так кто же, спрашивается, мозг операции, а, Ларри? А кто теперь неудачник? «Кретин», — громко сказал Коул. Кинг отказывался признать, что их просто подставили, обштопали, как мальчишек, а Коул это знал. Он говорил это Кингу. Говорил, что их подставит. Того парня не будет дома. Как же? Вранье собачье. Когда Коул услышал, что входная дверь открывается, он был в спальне. У него из рук вывалилось то, что он должен был там добыть. Он еще надеялся, что парень поднимется на второй этаж, но нет, не поднялся. Прошел по коридору, мимо спальни, где за дверью притаился Коул, прямиком в комнату к Ларри. Ту, где на них со стен глазели маски. Коул хотел лишь ударить парня по голове, оглушить из-за спины, но парня, черт его дери, угораздило обернуться и уставиться прямо на Коула, мать его. Он глядел прямо ему в глаза, как будто запоминая его черты. Коулу ничего не оставалось, как пришить его. А теперь он был уверен, что тот, кто их нанял, именно этого и хотел. Он хотел убить Джеймса Хилла, кем бы там тот ни был. Он знал, что тот вечером явится домой и застукает Кинга и Коула с поличным. И знал он также и о том, что у них у каждого уже по две судимости было, и достаточно еще одной, чтобы им схлопотать пожизненное. Сейчас единственный для Коула шанс — это убраться куда подальше, в место, где его знают и его семью, и предупредят, если тот тип явится расспрашивать о нем. А пока суд да дело, надо будет попросить папашу устроить его на фосфатный комбинат в Soda Springs. А по уикендам он станет гонять на велосипеде. Гонки по пересеченной местности — вот для чего он был рожден. Если бы полиция все же добралась до него, то она бы свалила всю вину на Кинга. Скажет, что сам он никогда не грабил и знать не знает ни о каком убийстве. Скажет, что Кинг бахвалился разок о грабеже и говорил, что убил там кого-то. Видать, про этот случай рассказывал. Ладно, это после. Не полиция сейчас его главная забота. Главная его забота — этот тип. Черт из преисподней. Он отыскал спортивную страничку и, уронив другие газетные листы на пол, пробежался по заголовкам. Маринеры проиграли Эйнджелсам. Отстали на 4 очка, мать твою! Опять ругнулся он. Плохо дело. Блески качала в свою нову бензин с безиндикаторного насоса, следя за цифрами счетчика, мелькавшими быстрее, чем в игорном автомате какого-нибудь из излюбленных ею казино. Она знала, что на бак ее машины бензина пойдет больше, чем на $15, особенно если учесть, как взвинтили эти арабы цены на бензин на летний период. Это уж у них как водится. А еда за стойкой потянет больше, чем на $5. Да что там еда? За одно пиво надо будет заплатить не меньше $5. Этому болвану Коулу придется отстегнуть еще. Ничего, выдержит. Она видела, какую толстенную пачку долларов сунул он в карман куртки. Коул держит ее за дурочку, думает, что толк от нее лишь в постели. А во всем прочем, она не Бе, не Мэ. Она умнее, чем ему кажется. У нее много таких маршалов Коулов перебывало. Из каждого она тянула, дай бог. И при этом она не прочь иной раз потрахаться хорошенько, а в этом плане Коул представляет кое-какой интерес, а уж когда он при деньгах, интерес возрастает. Она услышала, как прозвенел колокольчик. Автомобильные шины пересекли протянутые по покрытию площадки резиновые шланги. Она покосилась через плечо на синий форт, проехавший в дальний угол площадки и вставший возле телефонной будки. Из машины вылез мужчина в коричневой кожаной куртке, джинсах и ковбойских сапожках. Запнувшись, он окинул взглядом Блески и улыбнулся. «Хорошенький, черт возьми!» Блески приосанилась и, откинув с лица упавшую прядь, одарила его ответной улыбкой. Затем она повернулась к нему задом, наклонилась, вынимая шланг из бака, и вильнула бедрами, давая ему возможность оценить все еще самую привлекательную часть ее тела. Но когда она распрямилась, чтобы убрать шланг, мужчина уже и след простыл. Она оглядела площадку, но и в дверях магазинчика его не было тоже. Наверное, в уборную пошел. Не позавидуешь. Там смердит, будто сдох кто. Подачи. Вот в чем их беда. За 2 гейма они продули 8 пробежек. То есть использовали 1 пробежку из 5 в каждом гейме. С такими подающими им вовек Angels не догнать. Черт с того, что предстоит вторая встреча с Атлетик, командой, которая дышит им в затылок. Нет у них запала сдержать соперников. Не отыграться им. Вовек не отыграться. И о призе зрительских симпатий им нечего и думать. Хотя Коул всегда считал, что этот приз — слабое утешение. Бостонцы рвут и мечут сравняться с Янки. Вот кто-нибудь из них и получит. Коул как в воду глядел. Еще до начала сезона, когда маринеры так суетились, набирая контрактников, он, Коул, говорил: «Позвольте, а где же ваши подающие?» «Без подающих игры не будет. У Янки, Красного Мяча, Эйнджелс подающие имеются, а у маринера ищи-свищи. Да и все игроки у них не первой молодости. И никакая наука им не впрок. Кретины. Есть кретины». Коул услышал, что дверь туалета распахнулась. Он пошелестел газетой, давая знать вошедшему, что левая кабина занята, не хватало еще, чтобы он вломился сюда и увидел все хозяйство Коула. Послышался звук льющейся из крана воды, потом дважды стукнула ось с рулоном полотенец. Коул вернулся к газетной статье, но не мог найти места, где остановился. Он услышал, как вжикнула молния ширинки, и поглядел в нижнюю щель кабинки, носки ковбойских сапожек. Незнакомцы были направлены к стене с писсуаром. Коул фыркнул. Наверное, чудил какой-нибудь, помешанный на чистоте, сперва руки моет. Впрочем, кого на свете не бывает. В писсуаре спустили воду. Коул следил, как скрылись с глаз ковбойские сапожки. Спустя секунду опять послышался шум воды в раковине, сопровождаемый двойным стуком оси с полотенцами. С ума сойти. Коул выждал секунду, не желая, чтобы его опять прерывали. Но потока света из открываемой двери, как было раньше, когда человек вошел, не последовало. Парень этот действовал ему на нервы. Коул взглянул на таблицу. Красный Мяч третьего дня с триумфом выиграл, и теперь только на 2 очка отставал от Янки. Маринер, конечно, сезон продул. А все потому, что забыли золотое правило бейсбола. Важнее всего — подача. Коул прислушался. Звука открываемой двери по-прежнему не было, как не было и света из двери. Все-таки это чертовски странно. Коул поднял глаза, подумав, что, может, парень этот извращенец и подглядывает за ним. Нет, никто не подглядывал. Потом он увидел ковбойские сапожки возле своей кабинки. «Занято?» — громко, не скрывая раздражения, сказал он. Дверца соседней кабинки открылась. И затем закрылась. Замок защелкнулся. «Господи!» — прошипел он так, чтобы его услышали. Теперь ему было плевать. «Решаешься уж, что ли?» Он заглянул в нижнюю щель и с удовлетворением увидел, что сапожки стоят на плиточном полу, носками вперед. Незнакомец сильно сбил Коула с ритма. Тот чувствовал, что дело еще не сделано. Ему требовалось 15 спокойных, ничем не прерываемых минут каждое утро, чтобы кишечник опорожнился как следует. Он вновь сосредоточился на статье о том, как маринер упустил свой шанс на 5-й подаче, после того, как все лунки были заполнены без аутов. Но встрепенулся, услышав в соседней кабинке непонятный шорох. Словно мышь скреблась, грызла дерево или крохотным ножичком сверлили дырку. Он приложил ухо к перегородке, отделявшей его от этого маньяка. И вдруг с нее соскользнул и с грохотом упал на кафельный пол контейнер с туалетной бумагой, оставив вместо себя дырку величиной с бейсбольную лунку. Коул чуть было не упал со стульчика. «Эй, ты! Придурок! Я сейчас тебе жопу надеру!» Он наклонился к дырке. «Слыхал меня?» — крикнул он. И тут же: «О, мать!» Блески стояла спиной к прилавку, глядя на колонки насосов. Ей расхотелось дразнить и соблазнять этого мальчугана. Бензинный счетчик отключился на цифре $16.68. А она выжила еще бензина, доведя счет до 16.75. Так она и знала, что будет больше, чем на $15. Она повернулась к парню. «Который час? А вам который надо?» Она покачала головой, брезгливо глядя на него. «Время? 11:45. Дрочила, чертов этот Коул! Ей еще 6 минут его ждать. Тоска! Не может опростаться по-быстрому. Вечно тратит на это 15 минут. Волынет, читает про этих своих треклятых маринеров. Он, конечно, мерзавец. И пьет, не просыхая. И с ней обращается, как с последним дерьмом. Пьяный или трезвый ли. Работы постоянно у него нет, так? От случая к случаю нанимался на стройке, потому и связался с этим несчастным Лоренсом Кингом. Стал пропадать по ночам, пить и тратить все деньги, что зарабатывал, а к ней заявлялся лишь, когда требовался ему хороший минет. А сейчас он и вовсе спятил. Воображает какой-то заговор, связанный с правительством. Небось, это Кинг все ему наговорил. Что Кинга шлепнули, она не удивляется. Мерзавец почище Коула. Но что уж она точно знает, так это что правительство тут ни при чем. Большое ему дело до Кинга. Наверное, это какой-нибудь дружок Кинга по прошлой его темной жизни. Чем-то Коул его разозлил, а может, деньги не отдал. Важнее другое. Что она будет делать в этом богом забытом Айдахо? Да еще среди родственников Коула. Увольте. Его братья, небось, будут по очереди ее трахать. А может, и не по очереди, а все разом. Очень ей это надо. Господи, в какую же дрянь она вляпалась. Как это ее угораздило? Она выглянула на площадку, где стояла Нова. На заднем сиденье висела кожаная куртка Коула. Он не взял ее с собой. В кармане были деньги. Ключи в зажигании. Она улыбнулась, как ребенок, который, проснувшись, вспомнил, что сегодня Рождество. Она повернулась к прилавку. «Сколько всего?» 24:35. «Скажем, 20. Для ровного счета». Она потянула к себе пакет с покупками. «А на 5 баксов я тебе дам еще разок поглазеть и пощупать. Так, чтобы у тебя встало в этих твоих оранжевых штанах».